Он прекрасно знал, что сейчас скажет Грег, и как будет выкручиваться, пытаясь сохранить хорошую мину перед коллегами по редакции. Впрочем, любой из присутствующих, если бы подумал, смог бы выстроить точно такую же схему поведения Грега, что сложилось в мыслях Эдама. Вся эта конструкция основывалась на том, что Грег испугался. Он не только боялся затронуть тему «Губернатор, минет и драка с телохранителями в университетском кампусе», он со страху готов был на полном серьезе обсуждать уничтожение дворником лозунгов «Все мы пидоры», хотя и ежу понятно, что как раз данный случай не имеет ничего общего с гомофобией. Это же готовый анекдот. И преподносить его в газете нужно именно в таком ключе. Так нет же. Грег наверняка настоит, чтобы разместить на первой странице его редакционную статью на эту тему. Да и то, если духу хватит. Если он все-таки решится на этот поступок, то неизменно серьезная и пресно-политкорректная статья будет начинаться с какого-нибудь унылого и неудобочитаемого пассажа вроде «Внимание редакции привлекла одна важная проблема в одном из своих конкретных и даже вопиющих проявлений». При том, что администрация отказывается честно признать свою ошибку в имевшем месте случае уничтожения граффити и рисунков, имеющих гомосексуальную и лесбийскую тематику, при том, что отдельные представители администрации пытаются преподнести общественности эти проявления как непонимание обслуживающим персоналом всей сложности и глубины проблемы, мы считаем, что кулак геев и лесбиянок имеет полное право обратиться к администрации и потребовать уважения к отдельным проявлениям творческих устремлений и настроений, относящихся к... Ясное дело, у такого главного редактора никогда не найдется времени на то, чтобы обсудить такую тему, как первокурсница делает минет губернатору. Одно упоминание этого вопроса может довести опасливого конформиста Грега до сердечного приступа. Грег продолжал спорить с Камиллой и Рэнди, то и дело демонстративно поглядывая на часы. Можно было подумать, что такой нарочитый намек на неумолимо приближающееся время сдачи номера будет способствовать сплочению редколлегии и сподвигнет их на более конструктивный диалог. Эдам чувствовал, что у Грега просто кишка тонка, стукнуть кулаком по столу и, воспользовавшись служебным положением, объявить, как сделал бы на его месте он сам. «Все, время вышло, мы сделаем вот так и так». Посмотрев на собственные часы, Эдам был вынужден признать, что ему уже не удастся проверить, сбудутся ли его предчувствия насчет беззубой редакционной статьи и невнятного, бесцветного очередного выпуска газеты. Уже через четверть часа начинается его вечерняя смена на работе. Он, Эдам Геллин, восходящая звезда, дитя, дарованное человечеству самой судьбой, должен будет провести следующие 4 часа за рулем карликового хатчбека какой-то японской фирмы с непроизносимым названием, что-то вроде «Дайсуши» или «Сушибичи». И на этом автомобиле мечты он должен развозить нарезанную кусками и упакованную в коробке пиццу с анчоусами и оливками, пастрами моцарелла с помидорами, проскитто пармезан с красным перцем и яйцами, пиццу с сосисками, артишоками и грибами, с копченой лососиной, с тракино и укропом, а также с баклажанами, бресаолой, аругулой, песто пиньони, фонтино горгонсоллой, боллито, мисто, каперсами, базиликом, сметаной, чесноком и сыром и всей прочей всевозможной хренью. И все эти чудеса кулинарии он должен доставить любому пожелавшему набить себе брюхо и не знающему, как убить время, гоблину, троллю или просто ублюдку, как на территории кампуса Дьюпонта, так и в ближайших городских кварталах. Любому из вышеперечисленных уродов достаточно только набрать телефонный номер Power Pizza, чтобы Эдам Геллин, словно повинуясь магическому заклинанию, бросился исполнять его волю.